Глава вторая. Я начала лихорадочно перебирать в памяти, как фрагменты мозаики, то немногое, что я поняла о мужчине, появившемся рядом со мной в момент моей смерти. Итак, он обещал мне перемещение в прошлое на 5 лет. Я до сих пор довольно смутно представляла, какой именно сегодня день, но по деталям обстановки уверена, что неизвестный ошибся. Когда я умерла, мне было 37, и я чувствовала себя разбитой старухой, а в поместье тети рядом с незамужней кузиной, кузенами и прочими родственниками отца я жила до замужества, то есть мне 17 или около того, как я и подумала. Хорошо промахнулся мой неизвестный эгоист, настолько недооценил свои силы, не понял до конца, как работает заклинание. Он предупредил, что воспоминания сохранятся только у меня одной. Кстати, что это за магия такая? Сэр-эгоист упомянул родовой артефакт, но я ни о чем подобном никогда не слышала. Хотя магия — моя вторая любовь после супруга. На языке снова появился привкус горечи. Кажется, я буду всегда чувствовать ее, когда его вспоминаю. Забыть бы — нет. Забывать как раз нельзя, иначе как я справлюсь? Но я отвлеклась. Мужчина был уверен, что я его знаю. Больше того, он уверен, что если я заявлюсь к нему с ноги, он, прошлый, не выставит меня, а бросится решать мои проблемы. Хорошо бы, конечно, но есть одно «но». Неизвестный эгоист рассчитывал забросить меня на 5 лет в прошлое. В это время он действительно мог уже знать меня и даже... Любить? Это странно, но оставим до выяснения, как говорится. А меня закинуло на 20 лет назад. И сейчас этот рисковый джентльмен, скорее всего, ведать не ведает, кто я такая и с какой радости мне надо обязательно помогать. Я уже молчу про женитьбу. Да, может быть, его вообще нет в столице и даже на островах. Я напрягла память, стараясь выудить из нее хоть какие-нибудь сведения, но вспоминалась только нежность, с которой он коснулся моей щеки. На ум приходило одно — это все же любовь. Ради каких-то других чувств никто не будет ломиться в самый строгий и закрытый монастырь островов, чтобы спасти приговоренную к смерти монашку. Но если предположить любовь, кандидатов на роль спасителя просто нет. Но я же не слепая. Заметила бы мужской интерес, хотя бы когда повзрослела, или нет. Откровенно говоря, я долгие годы не видела и не слышала никого, кроме Эдвина Демонтера. С того самого дня, как мы впервые встретились и со дня смерти. Даже зная о предательстве и понимая, что сгнию заживо в монастыре серых сестер, я все равно ждала его. Дура, дождалась. Что же, подумаем о другом. Итак, сэр-эгоист. Пока не знаю его имени, буду величать его именно так. Он рассказал мне про необходимость магического брака, чтобы вынудить согласиться. Неприятно, однако справедливо. Нет никаких причин, чтобы он за меня умирал, когда есть способ этого избежать. Только вот согласия мало. Я не только не знаю, кого тащить к алтарю, но и точной даты ритуала не могу угадать. Вот что он имел в виду? Я должна выйти за него через год после дня, в который вернулась? Или через год после того, как умерла? Разница колоссальная. Из размышлений меня выдернул звонкий голос моей двоюродной сестры. «Мелани, ты заболела? Я видела в окно, что тебя привела служанка!» Я нехотя приподнялась на локтях. Иметь дело с родственниками совершенно никакого желания не было. К тому же я еще не вполне пришла в себя, но куда деваться? Кэтрин меня в покое не оставит. Но все оказалось еще хуже. Вслед за кузиной в комнату вошла тетушка. Я запомнила ее злой, стареющей женщиной, считала недалекой, несправедливой. Если ее родной дочери, моей кузине, всегда доставалась скупая похвала, то мне... бесконечные придирки на пустом месте. Наверное, это было неизбежно. Я была слишком энергичной, живой, пренебрегала правилами, а тетя считала, что приличие превыше всего. Я верила в любовь, она в брак по расчету и взаимному уважению. Партнерство? Что-то в этом есть, да? По крайней мере, ее путь обернулся очередной скучной будничной рутиной, а мой — катастрофой. И даже если бы всего этого было мало, у тетушки имелась еще одна причина не любить такую племянницу, как я. Она была женой обеспеченного, но скуповатого барона Гарльтона. Ее дочь Кэтрин, при том, что славилась как умная, воспитанная, образованная и очень красивая молодая леди, все равно ценилась на брачном рынке и в обществе ниже, чем я, дочь потомственного лорда, удачливого полководца и успешного дельца. Моя мать и ее семья тоже обладали нешуточными состоянием и связями. Мое приданное превышало все состояние Гарльтонов, вместе взятое, в несколько раз. А еще я была моложе и красивее Кэтрин. Правда, во столько же раз глупее, но это другой вопрос. «Спасибо, тетушка, со мной все хорошо. Просто немного устала и решила прилечь ненадолго перед ужином». Безмятежно улыбнулась я, вежливо склоняя голову. Заодно бегло осмотрела собственный туалет. О недавнем купании ничего не напоминает, все прилично и обыденно. А мокрое платье и белье Ляна уже успела куда-то убрать. Мда, вот уж кто настоящая змея, так это драгоценная моя кузина, скользкая, ядовитая, но, надо признать, великолепная притворщица. «Ты уверена? Вода в озере все еще холодная!» Кэтрин изобразила искреннее беспокойство. «Что там? Целую пантомиму разыграла!» Прижав ладонь к губам, она оглянулась и перевела полный вины взгляд на меня. Словно проболталась случайно. «Мелани, ты купалась?» — ледяным тоном спросила тетя Миневра. Я запнулась на секунду, потому что, во-первых, поняла, в какое именно время вернулась, во-вторых, вспомнила озерный скандал. Любящая кузина толкнула меня в озеро. К счастью, я умею плавать, да и детство у меня прошло весело. Я не испугалась и смогла выбраться. Настоящая леди на моем месте, вероятно, от шока и тяжести намокшей одежды, ушла бы на дно. Сестренка, помнится, долго извинялась, уверяла, что все получилось случайно. Наедине, естественно. А потом... А потом случилось то, что и привело меня через 20 лет в тайную келью монастыря Серых Сестер. То, что перевернуло не только мою жизнь, погубило так много людей, лишило меня семьи и многого другого. Именно с этого купания, точнее с наказания, последовавшего за скандалом, началось мое знакомство с сэром Эдвином Тимантеро.